Глава 8. Обернувшись Драгорном, я прошел через портал в город. Идти до складов достаточно далеко. Жаль, будет потерянного времени, если оборудования там нет. Внезапно в голове зазвучал голос Славки. «Никита, что это было? Все так неожиданно. Матвей Егорович ужасно недоволен». Ну вот, пришли в себя. Я заулыбался. Прикольно получилось. Внезапно исчез и ничего не объяснил. Вернусь, расскажу. Нахожусь в городе, иду искать оборудование. «Понятно». Он отсоединился. Как и предполагал, на дорогу ушло больше 3 часов, прежде чем вышел в нужный район. По большей части здесь все разрушено. Лишь в самом конце стоит тот самый склад. И, как ни странно, похоже, цел. Пройдя вдоль фасада, обнаружил с торца провал. Внутрь рухнула часть стены. Проникать через него не хочется, рядом аномалия. Развернувшись, направился в другую сторону. Там большие закрытые двухстворчатые двери. Они выращены из тех же кристаллов. Попробую активировать. Подойдя, приложив руку, пустил множество электрических разрядов. Подождав немного, разочарованно вздохнул. В этот раз не получилось. Уже хотел идти к пролому, как двери все-таки со скрежетом сработали. Открылись не полностью, створки разошлись в стороны. Всего на 0,5 метра, но мне этого достаточно. Достав из бокового кармана рюкзака фонарик, протиснулся внутрь. Помещение большое, но почти пустое. Только с левой стороны стоит пара десятков контейнеров. Осталось узнать, что в них находится. Надеюсь, это оборудование. Кап, режим сканирования. Дал я команду своему наручному компьютеру. Режим включен. Укажите объект. Подойдя к большому контейнеру, направил на него руку. Получив ответ, довольно покивал. Все оборудование для работы с комбайном по сбору полезных ископаемых на месте. Осталось понять, как его забрать. Открыв небольшой ящик, вынув оттуда маленький инфокуб, убрал в рюкзак. В нем техническая документация по монтажу, обслуживанию и принципам работы. Выйдя на улицу, поглядев по сторонам, покачал головой. Ну и что мы имеем? Везде аномалии, большие завалы, обычных людей сюда не провести. Технику тем более. «Кап», – произнес я, поворачиваясь к дверям. «Запомнить точку дислокации, имя склад». «Внесено в базу данных», – подтвердил Капикомп. «Даже если людей приведу, как оборудование переносить, оно же тяжелое». Выдал вслух свои мысли. «Укажите объект и место назначения», – неожиданно произнес компьютер. Я даже вздрогнул. «Как это? Какой объект?» «Ты можешь транспортировать контейнеры? Объем, вес имеют значение?» Тут же уточнил я. «Укажите объект», – повторил он, проигнорировав мои вопросы. Удивленно на него посмотрев, пожал плечами. «Давай попробуем». Вернувшись на склад, направил руку на самый большой контейнер. Ответ не заставил себя ждать. «Подтверждаю возможность транспортировки объекта. Укажите место назначения». «Отбой. Надо вначале определить, куда перемещать». «Принято», – отозвался Кап. «То, что я могу их забрать, это просто великолепно». Довольно заулыбавшись, посмотрел на Капикомп. Потрясающе крутая штука, одета на руке. Тут же возник другой вопрос. А подобным способом человека можно перебросить? О чем и поинтересовался у Капикомпа. Но, увы, данная операция невозможна. Выяснять, почему не стал. Не может, значит, не может. А жаль. Мне вот еще что интересно. Я вновь посмотрел на Капикомп, но уже немного подозрительно. А почему раньше не знала его способности перемещать предметы? Ведь в мою память прописалась инструкция, что он может и как пользоваться. Это вообще как понимать? Кап, можешь сообщить обо всех своих возможностях? Данная информация находится в вашей памяти. Ее передача происходит в момент первичного подключения пользователя при идентификации носителя на предмет аутентичности первых значений подлинности с подтверждением структурного кода. Я даже замер от подобной тирады, тупо уставившись на Капикомп. Это что он сейчас сказал? Выяснил, называется. Вся информация в моей памяти, говоришь? Тогда почему я не знаю обо всех твоих возможностях? Данная информация отсутствует. Взаимодействие по активации функции происходит на нейронном уровне. Необходимая информация находится в вашей памяти. Ее передача... Понятно. Перебил я Капикомп. А то он вновь пошел по второму кругу. Это что же получается? Подумал, посетовал, высказал желание вслух. Функция активировалась. Но это не объясняет, почему об одних знаю, про другие не ведаю. И сам он отказывается что-либо объяснять. Просто офигительно. Я даже руками сплеснул в негодовании. Черт с ним, появилась такая возможность, отлично. Больше от него не добьешься. Создав портал, вернулся домой. Надо своих обрадовать, что оборудование на месте, и его можно забрать. Войдя внутрь от запаха еды, тут же почувствовал, что проголодался. Только направился на кухню, как навстречу выскочил Славка. Никита, ты вернулся! Это было круто! Как смог создать портал? Да вот, я показал свое устройство. Оно позволяет. А как это? Парень удивленно уставился на мою руку. Мы зашли на кухню. Иди, мой руки, садись обедать. Сурово посмотрев на меня, пробурчал дед. Сердится, что не предупредил об исчезновении. Быстро смотавшись в ванную, вскоре сидел за столом. Вначале перекусим, потом расскажешь. Остановил он мой порыв поведать о возможностях Копикомпа. Насытившись, я расслабленно откинулся на спинку стула. «Давай, делись!» – не выдержал Славка. Я рассказал о поисках оборудования, а также о самом Копикомпе, чем немало обоих удивил. «Интересное у тебя устройство!» Дед задумчиво покивал, поглядывая на мою руку. «Я бы тоже хотел такое иметь!» Славка печально вздохнул. «Увы, остался старый, но он не будет на тебе работать!» – огорчил я парня. «Откуда ты знаешь?» Он с интересом подался вперед. «А как ты создашь разряды, обратившись к Драгорном, чтобы его активировать?» Мой вопрос поставил его в тупик. Славка тут же растерял свой оптимизм. «Не приставай!» Дед бросил на него задумчивый взгляд. «Надо решить, стоит ли сейчас оборудование перемещать, или потом, сразу на место строительства». Достав из рюкзака, я положил на стол инфокуб. Здесь по нему вся информация. Дед одобрительно покивал, покрутив его в руке, протянул Славке. «Вячеслав, займись изучением». Парень, забрав куб, заинтересованно его разглядывая, ушел в гостиную. «Думаю, стоит возводить комплекс по приему киберкомбайнов на том месте, где мы с тобой тренировались, на краю леса», – высказал я свою идею по его строительству. Задумавшись, дед принялся постукивать пальцами по столу. «Надо съездить, еще раз все на месте посмотреть, выяснить точную площадь, как организовать подъезды. Но идея в целом хорошая, мне нравится». Он выдал заключение. «Ты сегодня еще пойдешь на зону?» «Завтра с утра. Вернусь к месту нашей стоянки, вызову стража. Хочу узнать, что второй охраняет. Потом надо выяснить по поводу третьего». Сообщил я о своих планах. «Тогда чего тянуть?» Дед поднялся. «Поехали, поглядим площадку. Точные размеры потом с карты возьму». Сообщив Славке, что уехали, на что тот только кивнул, погруженный в изучение информации, мы вышли во двор. Выгнав машину, направились к бывшему озеру. Дорога много времени не заняла. Выйдя из джипа, я встал на берегу. Довольно вздохнув, поглядел вниз. Всплыли приятные воспоминания о занятиях, когда дед готовил меня к турниру. Как я метал молнии по тыквам, пытаясь обуздать свою силу. Как учился уклоняться от взрывающихся шариков, когда тот стрелял по мне. Было прикольно. Вроде происходило недавно, а кажется, что уже давно. «Место, в принципе, хорошее». Подойдя, дед посмотрел по сторонам. «Склон сравняем, сделаем плавный спуск. Проложим дорогу до поселка, расширим стоянку. Далеко отсюда аномалии, много их?» Присмотревшись, я указал рукой вдаль. «Вон там начинаются, метрах в 20, от того места, где заканчивается песок. Дальше их намного больше, перекрывают все подходы, но нам не помешают. Комбайн под землей пройдет, выйдет на свободное пространство. Думаю, отлично получится». Достав мобильник, дед сделал несколько фотографий. Затем снял местность на видео. «Добро. Поставим вблизи аномалий колышки с флажками. Отметим их». Убрав телефон в карман, он направился к машине. «Поехали. Все понятно». Вернувшись домой, поужинав, мы принялись изучать, какую нужно площадь под строительство, как все разместить. Славка успел кое-что выяснить, пока нас не было. С утра, позавтракав, захватив рюкзак с продуктами, я вышел во двор. Дед и Славка сопровождали меня, чтобы вновь увидеть, как открываю портал. Подробно объяснив, что делаю, создав его, переместился к точке, которую назвал стоянка. В этот раз решил попробовать вызвать стража новым способом, обратившись к нему через Копикомп. «Кап, соединись со стражами». Передо мной появился виртуальный экран. На нем отобразились три кружка. Внутри каждого изображены номера и неизвестные символы, напоминающие китайские иероглифы. «Выберите объект», – произнес Копикомп. «Интересно, а какой из них какой?» «Номера — это понятно, первый, второй, третий. А на самом деле, как я определю, который мне нужен? Зайдем с другой стороны. Расположить значки от самого ближнего ко мне стража до самого дальнего». «Расположение соответствует заданной последовательности», — подтвердил компьютер. Я недовольно стиснул губы. Мог и сам догадаться, что именно так он их и выстроит. Что за символы в кружках? Решил все-таки уточнить. «Индивидуальные уникальные кибермаркеры. Для удобства вы можете задать собственные имена». «Да, так будет лучше. Только не сейчас». «Хорошо, после. Соедини со вторым объектом. Соединение установлено. Подтвердил Кап. Готов служить. Тут же послышался ответ от стража. На экране появилось изображение незнакомой местности. Ты знаешь, где я нахожусь? Местоположение определено. Подтвердил киборг. Жду тебя здесь. Отвезешь к своему охраняемому объекту. Хочу посмотреть, что там находится. Время в пути 43 минуты. Доложил страж. Я смахнул экран, завершив связь. Посмотрев по сторонам, поискав, где присесть, подошел к валуну. Сняв рюкзак, устроился на нем. Упершись локтями в колени, подперев голову, уставился вдаль, задумавшись. Три стража охраняют три объекта. С какой целью? Почему про это ничего не сказал Ладерон на видеозаписи? Кто создал шар, находящийся в озере? Где взять ключ для его активации? К чему такая секретность? Я недовольно покачал головой. Надеялся, что насчет меня что-то прояснится. Но одни намеки и никакой конкретики. Появилось еще больше вопросов, а ответов, как всегда, нет. Что за установка на самом деле покоится в древнем храме? Так и просидел, погруженный в раздумья, пока не появился страж. Выйдя из невидимости, тот остановился в нескольких метрах от меня, тут же припав к земле, трансформируясь для езды. Поднявшись, накинув рюкзак, подошел к нему. Погладив поверхность, поприветствовав, залез на спину. Взявшись за рукояти, дал команду выдвигаться. Страж бежал быстро, лавируя между аномалий. До места мы добрались в течение часа. Еще издалека увидел остатки сторожевых башен и части стен. За ней виднелось полуразрушенное здание. Подойдя к объекту, киборг остановился, припав к земле. Спрыгнув с него, направился в сторону развалин. По его утверждению, охраняемый объект, как и предыдущий, находится под землей. Значит, вход должен быть где-то там. Аномалий много, но они небольшие. Пройти между ними не составит труда. По всей видимости, это когда-то был аванпост. Стены, башни, строения – все выращено из кристаллов. Во многих местах они оплавлены. Серьезный был бой. Я полазал среди обломков. Вход должен быть под ними. Вот только как до него добраться, если кругом сплошной завал? Многие куски слишком большие. Самому не расчистить. И что делать? Вернувшись к киборгу, поглядывая на обломки, задумался. Страж не пройдет. Мешают аномалии. Другую технику не подгонишь, вручную бесполезно. Не понимаю, какой смысл ему охранять это место? Спрашивать бесполезно, он не знает. Есть задача, вот и выполняет. Поглядывая на него, появилась одна шальная идея, но другой просто нет. Я вновь посмотрел на разрушенное сооружение, затем на киборга. Ты можешь залпом из своих орудий раскидать обломки? Я не могу попасть внутрь, а по-другому расчистить не получится. Он замер, похоже, анализирует объекты. Готов открыть огонь. Выдал страж, направив в ту сторону орудия. Могут произойти непредсказуемые детонации. При попадании зарядов в аномалии тебе необходимо укрытие. Добавил он. Я быстро забежал за его корпус, осторожно выглянув. Больше все равно скрыться негде. Можешь стрелять! Выкрикнул оттуда. Киборг открыл массированный огонь. Началось настоящее светопредставление. Яркие вспышки, взрывы, расплавленные куски кристаллов брызгами разлетались в разные стороны. Особенно впечатлили попадания по аномалиям. Они производили пронзительный свист, скрежет, мощнейшие хлопки, расходящиеся воздушными ударными волнами. Да так, что стража иногда покачивала. Иногда округу озаряли вздымающиеся ввысь потоки пламени разных цветов. Был даже фиолетовый всполох. В какой-то момент подумал отойти от стражи подальше. Даже пригнулся. Грохот стоял неимоверный. Внезапно все стихло. Выглянув, убедившись, что он закончил, вышел из-за укрытия. А неплохо получилось. Особо порадовало, что аномалий стало значительно меньше. Территория, где было нагромождение обрушившегося здания, действительно очистилась. Не полностью, но остатки руками уберу, осколки небольшие. Только придется обождать, многие из них раскалены. Повернувшись к стражу, поблагодарил за помощь. Пока все равно делать нечего, отойдя к своему валуну, расположился перекусить. Заодно связался со Славкой, сообщив, что нахожусь на объекте. Со мной все в порядке. А то дед будет недоволен, редко сообщаю о себе. Закончив с едой, направился на поиск входа в подземную часть сооружения. Долго искать не пришлось. В самом центре заметил большой, плотно запечатанный люк. Расчистив от мусора, присев на корточки, задумался. Вновь та же история, нет никакой ручки, зацепиться не за что. Остается уже проверенный метод, надеюсь, и в этот раз сработает. Прикоснувшись к люку, пустил электроразряды. Да, все получилось. Люк резко поддался вниз, с громким щелчком и шипением. От неожиданности я подался назад, едва не упав. Люк немного опустился и отошел в сторону, открыв крутой спуск вниз. Поглядев на ступеньки, уходящие глубоко вниз, в темноту, поднялся. Прежде чем спускаться, отойдя в сторону с развалин, ввел в копиком точку перемещения, назвав ее «Объект 2». Достав фонарик, вернувшись к входу, посветил вниз. Лестница расположена почти вертикально, глубина 20 метров, больше на шахту похоже. Спускался не торопясь, вспомнив, как дед предупреждал об осторожности, проверяя каждую ступеньку на прочность. Они каменные, но кто его знает, 1000 лет прошло. Вдруг под ногой подломится, падать не хочется. Оказавшись внизу, осмотрелся. Небольшая площадка, мрачные каменные темные стены. Впереди узкий коридор, уходящий куда-то вдаль. Пол ровный, потолок сводчатый, настоящий туннель. Передвигался по нему достаточно долго. 4 раза он куда-то плавно сворачивал, шел под уклон, пока не вывел в небольшую пустую полукруглую комнату площадью 10 метров. Как-то странно, тупик, дальше пути нет. Я даже немного опешил. Внимательно рассмотрев стены, пол, потолок, ничего не обнаружил, сплошной монолит. Но ведь что-то же должно быть, не просто так страж охраняет это место. Туннель ведет в тупик, бред какой-то. Вернувшись в проход, приподняв руку, направил ее в комнату. «Кап, определить наличие устройств». «Обнаружена скрытая система». Тут же выдал компьютер. «Осуществляю подключение. Провожу идентификацию. Соединение установлено. Одноразовый портал». «Ничего себе. Интересно, куда он ведет и почему одноразовый? Раньше бы не рискнул туда лезть, а сейчас, когда есть возможность самостоятельно вернуться, можно проверить, посмотреть, что с той стороны. Мое любопытство начало зашкаливать, ведь для чего-то все это создано». «Кап, можешь его активировать?» «Введите код доступа», — выдал копикомп. «Это как? Он у меня спрашивает?» «Вскрыть защиту». Вспомнил я, что он может их взламывать. «Защита деактивирована», — выдал тот через 5 секунд. «Вот это мне нравится. Другое дело. Активировать проход». «Предупреждение. По окончании переноса объекта устройство самоликвидируется. Продолжить?» «Непонятно, зачем спрашивать, если и так понятно, что портал одноразовый». Подтвердив свое намерение, шагнул в появившийся передо мной серебристый овал. Как только оказался с той стороны, по лицу тут же ударил морозный поток воздуха. Поежившись, полностью обернулся драгорном. «А где я нахожусь?» «Стою на каком-то карнизе, засыпанном снегом, на огромной высоте, внизу пропасть». «Ничего себе меня занесло. Мороз градусов 30, даже в теле драгорна пробирает». Еще и ветер пронизывает насквозь летнюю одежду. Зато вид потрясающий. Не удержался, достав телефон, сделал панорамную видеосъемку. Кругом сплошные отвесные скалы. Внизу ущелье, покрытое густым туманом. Облака совсем рядом. Жаль, все небо заволокло, солнца нет. Сбоку от карниза, вдоль отвесной стены, есть узкая каменная тропа. Не видно, куда ведет. Метров через 200 расположен выступ, за который она сворачивает. Что-то страшно на нее ступать, даже мурашки побежали по спине. Ширина не больше 0,5 метра, шаг в сторону и лететь мне вниз, раскинув руки, изображая из себя парящего орла. Вот только приземление будет жестким, шмяк и все. Надо здесь установить точку для перехода, вернуться домой, одеться потеплее. Я вновь поежился. Кап, запомнить место. Внести в базу данных под именем «Карниз». Данная операция невозможна из-за нестабильного состояния скальной породы. Это как? Я же на нем нахожусь. Вот черт, надо быстрее с него уходить. Не замерзну, конечно, но неприятно. Еще раз поежившись, осторожно направился вперед, касаясь рукой скалы. А что еще остается? Второй раз сюда не попасть. Дойдя до выступа, где тропа сворачивает, меня все-таки начало колотить. Пробил озноб. Сзади послышался грохот. Я резко обернулся. Уступ, где недавно стоял, обрушился. Ну просто офигеть. Как же он не рухнул подо мной? Сколько же 1000 лет назад был создан сюда портал? Представив, как лечу вместе с падающими камнями, кувыркаясь в воздухе наподобие болванчика, нервно сглотнул. Повернувшись, быстрым шагом продолжил путь. Зайдя за скальный выступ, обнаружил, что через 10 метров тропа заканчивается возле входа в пещеру. Добравшись до нее, с облегчением вошел внутрь. Посветив, увидел впереди туннель, уходящий вглубь горы. Продвигаясь по нему, 100 метров вошел в большую пещеру. Как только в ней оказался, потолок засветился, медленно увеличивая интенсивность. А вот что там светится, непонятно. Такое ощущение, что сам камень. И здесь намного теплее. Первое, что бросилось в глаза, это сооружение, стоявшее в глубине по центру. Сама пещера метров 100 квадратных, в высоту под 10, явно искусственного происхождения. Стены гладкие, потолок сводчатый. С некоторой осторожностью приблизился к устройству. Остановившись в паре метрах, окинул взглядом. Интересная конструкция, совершенно черная. Общий вид немного напрягает, что-то есть в нем зловещее. Круглый пьедестал трехметровой ширины, сантиметров 20 в высоту. По краям две толстые изогнутые колонны, словно огромные бивни, повернутые друг к другу. Образуют дугу, почти соприкасаясь тонкими кончиками, на высоте 4 метров. С боков вплотную к столбам стоят по три удлиненных конуса, полуметровой высоты. На поверхности площадки между бивнями начертан круг. По его периметру идут замысловатые мелкие письмена, какие-то символы. Подойдя вплотную, коснулся пальцами поверхности, гладкое блестящее, состоящее из множества мелких сот. Рядом отдельно расположено устройство, напоминающее пульт. Монолитный квадратный блок, такой же черный, в высоту метра полтора, вверх немного скошен. Подойдя, посмотрел, что он из себя представляет. На скошенной поверхности вверху небольшая площадка. На ней лежат три овальных камешка с блестящей поверхностью. Не знаю, из чего сделаны. Такое ощущение, что поверхность стеклянная, а внутри застыл туман. На каждом камне изображен свой витиеватый символ. На самой скошенной поверхности начертаны идущие вниз три бороздки. На каждой несколько ответвлений в стороны, оканчивающиеся кружочками. Больше никаких обозначений нет. Ухватившись пальцами за камешек, попробовал приподнять, но не получилось. Он как будто прирос к поверхности. Скорее всего, его можно взять только когда работает установка. Я так полагаю, эти камешки надо перемещать по бороздкам пульта. Вновь глянув на само устройство, многозначительно покивал. Нетрудно догадаться, что вся эта конструкция – какие-то врата. Вот только что-то мне кажется технологией недрагорнов. Уж больно выглядит фантастически. Не знаю почему, но ощущение, что оно неимоверно древнее. Засмотревшись на устройство, забыл об одной вещи. Тут же занервничав, немного отойдя в сторону, обратился к Капикомпу. «Кап, запомни точку дислокации под именем пещера». «Данные внесены в каталог», – выдал он. «Портал можешь создать?» Быстро поинтересовался я. «Укажите место назначения». Я облегченно выдохнул. «Назад смогу вернуться. Отменить». «Принято», — подтвердил Капикомп. «Вот если бы не удалось, тогда бы попал. Отсюда нет иного выхода, да и вообще, где нахожусь в этом мире, понятия не имею. Даже если бы сообщил Славке, что нужна помощь, оказать мне ее все равно бы не смогли. Интересно, когда стоял на карнизе скалы, любуясь пейзажем, никаких аномалий не заметил». Сам факт их отсутствия весьма необычен. Вновь посмотрев на портальное устройство, задумался, а как его активировать. Могли бы инструкцию оставить, может попробовать проверить, рабочее или нет? Пустить по нему или пульту свои разряды? Я отрицательно покачал головой. Нет, даже пробовать не стоит. Неизвестно, куда и с чем оно соединит. Но ведь для чего-то здесь спрятано. К тому же страж охранял проход. Значит, все-таки рабочее. И, по всей видимости, чрезвычайно ценное. Достав мобильник, сделал несколько фотографий. Пульт заснял отдельно, крупным планом. Больше тут делать нечего, можно домой возвращаться. Я недовольно покачал головой. Увидев установку, совсем растерялся. Хотел ведь еще в хранилище сходить, поискать инфокуб. Должна же быть база данных того, что там находится. Кап, создать портал точка перехода хранилища. Через пару секунд оказался на складе. Тут же включился свет. Посмотрев по сторонам, сориентировавшись после перемещения, направился в сторону нагромождения всякой аппаратуры. Кап, определить местонахождение инфокуба. Инфокуб обнаружен. Передо мной появился виртуальный указатель дополнительной реальности. Быстро найдя устройство, убедившись, что это именно каталог, который мне нужен, убрал в рюкзак. Создав портал, вернулся домой. Поприветствовав деда и Славку, оставив рюкзак на кухне, сходил к себе в комнату, переоделся. Вернувшись, уселся за столом. Дед уже начал разогревать ужин. Достав из рюкзака инфокуб, положил на стол. Здесь полный каталог того, что находится на складе. «Вот это хорошая находка. Сегодня обязательно посмотрю». Дед довольно покивал, включая плиту. «Где был, что видел?» Славка, усевшись напротив, с любопытством поглядывал на меня. Достав мобильник, открыв фотки, передал ему телефон. «Вот, любуйся, там еще видео есть». Схватив его, парень стал рассматривать то, что я там запечатлел. Недолго длилась его радость. Поставив передо мной тарелку с едой, присев, дед отобрал телефон, Пока он изучал фотографии, я наполнял свой пустой желудок. Медленно покачивая головой, находясь под впечатлением, дед вернул телефон Славке. «Эка, куда тебя занесло?» «Очень необычное устройство». Парень внимательно разглядывал запечатленную установку. «Я так понимаю, оно создает межмировые порталы?» Дед вопросительно посмотрел на меня. Пришлось пожать плечами. Точно не знаю, что оно делает, но по всей видимости так и есть. Похоже на то. Доев ужин, как всегда довольно откинувшись на спинку стула, поведал, как там оказался. Мой рассказ произвел сильное впечатление, но то, что я был осторожен, деда порадовало. «Значит, кроме тебя туда никому не попасть», – констатировал он. Я вспомнил, о чем хотел посоветоваться. Тут еще один вопрос возник. Что со стражем делать? Ему нечего охранять, портал был одноразовый. У деда на этот счет, похоже, есть ответ. «Не проблема. Построим комплекс, поставишь его на охрану». «Круто!» – Славка положил телефон на стол. «Хорошая мысль, так и поступлю». «Что на завтра планируешь?» Дед допил чай, я убрал мобильник в карман. «Так уже говорил, остался третий объект». «Ну да». Дед задумчиво покивал, поглядывая куда-то в сторону. «Стража ведь три». Резко поднявшись, забрал со стола инфокоп. «Пойду изучать». Он ушел, а мы перебрались в гостиную, расположившись в креслах, напротив камина. Жаль, огонь не горит, лето на дворе. Я глянул на Славку. «Как у тебя дела? Есть что-то интересное?» «А...» Парень махнул рукой. «Все еще разбираюсь, как строить приемный центр. Мне вот любопытно. Куда можно открыть портал тем устройством, что ты нашел?» «Хороший вопрос, если учесть, что понятия не имею, что это устройство может. Гадать бесполезно, даже не представляю, как его включить, и уж тем более, как оно работает». «А своим копикомпом не пробовал сканировать?» Славка кивнул на мою руку. «Вот черт!» Я недовольно покачал головой. Совсем вылетело из головы. «Забыл. Но мне кажется, устройство в пещере не из этого мира». «С чего так решил?» Парень удивленно посмотрел на меня. «Мы же ни разу не видели межмировые порталы, что использовали драгорны. Может, это как раз он и есть?» «Действительно, понятия не имею, как они выглядели. Но здесь что-то иное. Понимаешь, ощущение странное возникло, когда на него смотрел. Кажется, оно очень древнее». «Ха, ну ты даешь!» Славка забрался с ногами в кресло, подогнув их под себя. «Так и местная цивилизация немолодая». «Да нет», — я покачал головой. «Тут другое. Завтра заскочу туда, просканирую. Может, действительно удастся что-то выяснить». Мы еще достаточно долго болтали на разные темы. Он много рассказывал про жилые дома, которые можно вырастить из кристаллов. Задал интересный вопрос, который меня тоже интересовал. Почему одноразовый портал вывел на уступ, а не сразу в пещеру с установкой? Раздумывая на эту тему, мы строили всякие теории, но так ни к чему и не пришли. Кто его знает, какие на то были причины? Засиделись допоздна, пока обоих не потянуло в сон.